Таджикистан. Фанские горы. Ночевка под перевалом Чимторга. Олег Юринов. Выпей. Потап протягивает мне кружку, в которую щедро плеснул из фляги. Спасибо, не надо, все в порядке. Вижу, что в порядке. Выпей. Морпех говна не посоветует. И смотрит очень внимательно. Понимающе. Не знаю, что у него во фляге, но пьется как вода. Теперь я действительно в порядке. Это полчаса назад я был маленьким мальчиком, в голос рыдавшим и катавшимся по камням Марины. А сейчас я снова руководитель группы, а значит, человек без эмоций. Неважно, хочу этого или нет, обязан. Конечно, эмоции никуда не делись, но они надежно загнаны вглубь, взнузнаны, стреножены и поставлены на прикол. На поверхности только железная логика и холодный расчет. Все, что мог для родных за пределами гор, я сделал. Теперь думаем о себе и тех, кто рядом. Мужики всерьез обсуждают идеи немедленного движения. Размышляют только в какую сторону. Нафиг, ребята. Война войной, а горы никуда не делись. Рассказывая свое видение ситуации. Сегодня спокойно ночуем. Ну, насколько можно спокойно ночевать после таких известий. Движение ночью ничего нам не даст, кроме срывов и, как следствие, царапин, ушибов, вывихов, а то и переломов. Спускаться надо в лагерь, по остальным направлениям люди дальше, и в их дружелюбности я не уверен. Это пока мы были большие и сильные, они любили нас и уважали. Сейчас хрен его знает. А в лагере точно свои. И даже пару спасателей со связью. Душанбе их рация берет. Если с рассветом выйдем и будем гнать по полной, можем успеть туда к полудню. Вниз, не вверх. А на точке тоже будем действовать по ситуации. И еще можно дать намутную информацию о случившемся, чтобы притормозили все группы. А то Леха завтра собирался со второй половиной вояк на казнок. Нечего там делать теперь, пусть сидят и ждут нашего спуска. Или самостоятельно в лагерь мотают. Народ слушает, потом соглашается. Неохотно. Так уж устроена определенная часть людей. Если случается что-то неожиданное, тем более плохое, первый порыв немедленно куда-то бежать, что-то делать и с чем-то бороться. Не самая худшая часть человечества. Люди – дело и совести. Из таких получаются хорошие военные спасатели. И альпинисты тоже. Хорошие люди. А вот черта характера опасная. Прежде чем делать что-то глобальное, надо сильно подумать. Иначе можно такого наворотить, не разобравшись. Причем с самыми лучшими намерениями. Вот и эти ребята из таких. В нас в свое время умение думать, прежде чем действовать, папа разве что ремнем не вбивал. У мужиков, похоже, тоже был правильный учитель. Ловлю себя на мысли, что специально забиваю голову всяческой философией, чтобы не думать о бабушке. Глазам и горлу тут же подкатывает. «Давай еще!» Хватаю кружку и заливаю в себя содержимое. «Запей, чистый все-таки!» Смотрят на меня мужики. И кто-то неразличимый за пеленой слез протягивает третью. «Чистый? Спирт, значит, не верю!» Снова ничего не почувствовал. Все сгорает на лету, зато немного отпустило. Смотрю на часы и вытаскиваю рацию. «Пора, у нас связь. Воды наберите пока, а то к утру замерзнет». Окрестности Новосибирска, 35-й километр. Толмачевское шоссе, магазин «Оленька», Алла Петренкова. Все как с цепи сорвались. Вроде бы и до вечера далеко, а пруд сплошным потоком, как в мавзолее в старые времена. И сигналят, ругаются. Совсем народ озверел от такой жизни. Прямо перед магазином остановился армейский грузовик. Ну вот, сейчас зайдет помятый, непохмеленный прапорщик и будет предлагать продукты на продажу. Или пацан зеленый, на котором форма сидит, как на чучеле, и возьмет водки. Самой дешевой, дедушек угощать. Медленно стою с упаковки пива. Привычная стандартная позиция для торговли. Ноги чуть шире ширины плеч, руками опереться об прилавок, голова чуть наклонена. Но в магазин, дзынькнув колокольчиком, висящим на двери, влетают вовсе не похмельные прапорщики, а парни по четвертаку примерно каждый. Один ефрейтор, второй старший сержант. Уж в званиях-то я бывшая лейтенантская жена, разбираюсь отлично. Сержант, который выглядит и постарше, и помассивнее, буравит меня тяжелым взглядом. А потом неожиданно улыбается. «День добрый, девушка». «Здравствуйте». «А у вас грузчик есть?» «Есть, как иначе. Я ж сама ящики таскать не буду». Неожиданный вопрос, конечно. «Зови», — командует. «А сама считать начинаю». «Тушняк и сгущ весь, что на складе есть». «Тушенка со сгущенкой, что ли?» «Уточнить надо, а то от военных такое слышать странно. Обычно сдавать приезжают, а тут прямо совсем наоборот». «Они самые», — рявкает сержант. «И быстрее». «Грузчик твой что, в сортире засел, веревку сожрал?» «Вася!» — кричу в сторону подсобки, откуда в ответ доносится какой-то шум. «Сейчас подойдет», — и улыбаюсь ефрейтору. «Симпатичный такой, невысокий, худенький, залысинки смешные». «Пока Вася твой придет, родить можно и нового сделать. Ванек, вперед, а ты считай», — взглядом сверлит сволочь, как будто я ему деньги должна. «Или еще чего хочет». «Ой, Алка, дура ты, у такого мужика и чтоб не было никого». Ефрейтор сноровисто перескакивает через прилавок и вопросительно смотрит. Есть в военных положительный момент. Без прямого указания даже не завалят. В правом углу стоят 8 упаковок, только разнобой там. «Пофигу, Ванька, в кунг все. И нехай шахимат вылезает, да поработает на благо Родины», — командует сержант. А сам вытаскивает из-за пазухи пачку денег и подмигивает. «Мне бы, солнышко, их все потратить, и как можно скорее». Я аж сглотнула ненароком. «А сколько у тебя?» 150. «Уложимся в 5 минут, оранжевая тебе лично». И опять подмигивает хитро-хитро. «Сволочь, ну ничего, сейчас мы ему все посчитаем. А 5000 – это как раз треть моей зарплаты. Сейчас придумаем, на природу гулять?» В ответ тоже мигаю. Вася вылезает наконец-то из подсобки, просекает ситуацию. Ухватывает ящик сардины и бежит на улицу. Обратно летят уже втроем: Вася, Ваня ефрейтор и паренек в штатском, с блаженно отрешенным выражением на лице. Помятый какой-то. «Ага, друг премию пропивать будет. Может, с нами?» «Слушать-то слушаю, но кнопки калькулятора нажимать не забываю». «Работа». «Пожалеешь, честно говорю». Сержант смотрит с непонятной грустью, словно в душу заглядывает. «Такому в полковнике надо идти, а не с лычками бегать». «Судьба, значит, такая», — вздыхаю грустно, и боком стараюсь повернуться, чтобы грудь четче была видна. «Все так говорят. Ладно, красивая», — кидает пачку на стол. Та рассыпается, несколько бумажек падают на пол. «Даст Бог, встретимся». «И вальками сочтемся. Да, я еще пару шоколадок возьму, не против?» «Бери, в чем вопрос?» Уходит. Васька от одурения башку трясет. Треть магазина вывезли, и вроде как без обману все. Вот понять бы только, что сержант тут в виду имел. Они так и погибли, по которому разу пересчитывая выручку и радость неожиданному счастью. По пробке, ставшей в километре от магазина, ударила 2 томагавка. Придя из невидимых далей на тепловое излучение множества двигателей, пламя просто смахнуло Оленьку, оставив несколько опорных столбов. Окрестности Новосибирска. 55-й километр Толмачевского шоссе. Андрей Урусов, 7-й. «Мля, Ванька, против волны». Машину словно приподнял кто-то огромный и уронил обратно, особо не заботясь о сохранности содержимого. Анна с размаху треснулась головой в потолок и проснулась окончательно. Ошалела, глядя по сторонам, она увидела, как в направлении далекого уже Новосибирска встают странные грибы, так похожие на не раз виденные в кино. Ефрейтор все же сумел развернуть тяжелую машину задом к ударной волне. Шишигу протащила 10 метров по дороге, но перевернуть не сумела. Двигатель зачихал, но продолжил тянуть. Грузовик медленно поехал дальше, прихрамывая на каждом метре. «Вот и все», — сказал Андрей, — «случилось». «Это что?» — забилась в истерике Анна и замолчала, получив по лицу от Влады. «Успокойся», — бросила Урусова, — «и слушай». «Так, Ванька, тормози», – начал раздавать указания Урусов. «Девчонки, сейчас на раз-два перебегайте в кунг, закрывайте все дырки и сидите, пока не скомандую. Там, в кунге, бухла ящиков 10, сами выберите. Советую по 100 грамм». «Зачем?» – спросила растерянно Анна. «Стронций из организма выводит, настроение повышает». Кошка, тяни эту дуру, пока не пришиб. Переоденьтесь сразу, шмотки в пакет потом выкинем. И Димку переодеть не забудь. Да, и Борьке можешь все объяснить. Начнет панику, бей в ухо. Ты можешь. А вы? Подняла глаза на Андрея жена. А мы успеем. Беги, солнышко. Хлопнула дверь Кунга, отрезая двух женщин, одного штатского и одного ребенка, от злобности окружающего мира. «Что делать будем, старшой?» – спросил Герман, уронив голову на руль. «Ехать, но не в бригаду. Так, думаешь, по ней не врезали?» – хмуро сказал Русов, разглядывая трещинки на лобовом стекле. «А я вот думаю, что очень даже, с двух рук. Цель чуть ли не стратегическая. И что предлагаешь?» «Предлагаю?» – задумался на секунду седьмой. «А что тут думать?» «Едем потихоньку, на дозиметр смотрим внимательно. У меня где-то терра ворованная завалялась. Повышение фона резкое, все, сектант и смет». «И тогда что?» «Вань, ты мой товарищ или ядерной бомбы?» «Так не задавай вопросы, на которые ответить не могу. Поехали». Ободранный грузовик тронулся с места и покатился в сторону воинской части. Окрестности Новосибирска. Полигон Владимир Пчелинцев, Шмель. Дежурный по полигону ничего понять не успел. Бригадный УАЗик влетел на территорию. Из него выскочил взмыленный майор и побежал в сторону КПП. «Глебыч, что случилось?» Прапорщик Андрушка майора Пчелинцева знал давно и никогда его таким не видел. «Саня, потом!» – отмахнулся от него майор. «Связь есть?» «Труба глючит со страшной силой, а проводная час назад в норме была». «Спасибо». Майор уже накручивал тапик, зажав трубку плечом. «Сейчас батальон подойдет. Ребята мозг не сношают, с бумагами разберемся». «Да, Саш, просьба еще. Выскочи, вандерлогам моим скажи, чтобы сразу в закрытый тир трамбовались. Все сразу. Потом объясню все». «Да гребаные связики, пнем их об сову, да на глобус любить их в антенну роликовую», — заорал друг Пчелинцев. «Да как скажешь, мне-то, что сам понимаешь», — не стал спорить прапорщик. Майор пытался достучаться до бригады. А в ворота полигона уже начала втягиваться вторая рота. «Кипарис, на связи!» – откликнулась наконец-то бригада голосом сержанта Сидорчука. «Ярый, здрав будь! На командира выведи, срочно!» «Легко! Сте...» В трубке зашипело так громко, что у Пчелинцева отдернул даже трубку от уха. «Майор!» – закричал Сидорчук. «Война! Пинде!» И связь с бригадой оборвалась. Пчелинцев кинул трубку на стол и выскочил из помещения КПП. «Вспышка сзади, бегом!» И сам, подавая пример, растянулся за невысоким бордюром. Хорошо, что сейчас третья рота заходила, с которой майор ушел всего несколько месяцев назад. Его рота, родная и любимая. Во все отверстия любимая. И привычная к тому, что нельзя игнорировать приказы Владимира Глебовича, а надо их исполнять и как можно быстрее. Любой ценой. Солдаты попадали в пыль мгновенно, лишь на долю секунды замешкавшись плюхнулись сержанты. Только офицеры так и остались истуканами на дороге. Их-то ударной волной и снесло, кинув с размаху на несколько метров. Над головой прошелестела раскаленная волна. Кто-то из солдат не выдержал, вскочил и побежал, пока не нахватался легкими перегретого воздуха и не упал, судорожно забившись. Не поднимая головы от земли, майор прохрипел: «Канаву, ползком или ждать?» Ждать долго не пришлось. Через полминуты все повторилось. Снова пронесся над залегшей ротой поток твердого воздуха и снова окатило жаром. Майор с трудом поднялся, машинально отряхнул испачканный пылью камуфляж. «Рота!» Солдаты зашевелились. «Слушай мою команду!» Сорванное горло не давало проорать так, чтобы услышали и те, кого от удара закрыл крутой склон балки, на дне которой располагалась длинная коробка пистолетного тира. Но это не страшно. Можно и повторить. «Две минуты. Построиться!» – надсаживался майор. А рота спешно вскакивала, отряхивалась и становилась в привычное место в строю. Пчелинцев сейчас нарушал все мыслимые и немыслимые параграфы. Нужно было подразделение рассредоточить, по возможности укрыться за складками местности, замаскироваться. Вот только рассчитаны те уставы и инструкции на железобетонных строителей коммунизма, а не на нынешних пацанов, из которых военкоматы бракуют каждого третьего. Вот и приходится тратить драгоценные секунды и сначала наводить порядок, а только потом выполнять предначертанное строгой буквой приказа. Рота выстроилась удивительно быстро и замерла в ожидании. Только косились в сторону бригады, над которой медленно рассыпался огромный страшный гриф взрыва. Лежать остались только хлотанувший Гарри рядовой и два взводных. Да вяло тряс головой, сидя на корточках, явно контуженный ротный. «Фельдшера, оказать помощь пострадавшим. Соловьев, твои в помощь. Занесите на КП, дальше по обстановке». Тут же из строя выбежали три санинструктора и несколько солдат из первого взвода, бросившихся к офицерам. Спасло, что хоть один из фельдшеров прошел Чечню и знал, что делать. «Остальные, бегом марш в пистолетку, через 10 минут построения, доведу обстановку. Андрушка, ко мне». Обалдевший от круговорота событий прапорщик протолкался сквозь бегущих солдат. «Звездец какой-то, Глебыч, что за ерунда-то?» «Это не ерунда, это алюминиевый самолет уронил на низ ядерную бомбу, и настает большой звездец». «Не гони», – начал бледнеть прапор, – «какая бомба? Зарплата ведь завтра, мне алименты платить, пиндец твоей зарплате», – сорвался майор, – «и тебе пиндец, и алиментам твоим. На спине крокодила нарисую, потому что придурок. Мы сейчас радиацию хватаем, как чернобыльцы, а ты тормозишь хуже эстонца, у тебя дозиметр есть?» «Да был где-то», – растерянно ответил Андрущенко. «Вот и ищи быстро. Найдешь, пробей сколько и доложи. Выполнять», – рявкнул Пчелинцев на дежурного. Когда прапорщик скрылся на КПП, майор подошел к УАЗику и устало присел на бампер. «Пара минут есть. Надо попробовать прийти в себя. Очень хотелось застрелиться, но нельзя. Можно только идти и пытаться объяснить плотно набитому в тесный пистолетный тир батальону, что началась война. А может, и кончилась уже, и от бригады остались только они и их автоматы». Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Аллаудин Вертикаль. Санечка. «Деда, ласказывай дальше». «Ты ласказывай, а сто не успеешь, пока я усну. Завтра ласказывай». Окрестности Новосибирска. Полигон. Владимир Пчелинцев. Шмель. «Самое главное – сказать самому себе. Все, встал и пошел». Пчелинцев тяжело оторвался от бампера УАЗика и похромал к тиру. «Странно, вроде бы ничего ногой не задевало, болит. Зашиб, наверное, когда падал. Или боишься ты, майор, к своим людям идти и выдумываешь всякой глупости?» В плотно набитой коробке пистолетки было душно. Снаружи жара, а тут надышали. 300 с лишним человека, в каком-либо построении речи быть не могло. Так сбились поплотнее, да в центре что-то типа просвета оставили. «Тебе, майор, оставили, не отмажешься». Пчелинцев молчал. Молчали и солдаты. Все понимали, что это не учение, а намного серьезнее. Кое-кто же и до истины дошел, по глазам видно было. «Товарищи!» Наскоро придуманные слова мгновенно вылетели из головы. Комбат замолк на мгновение, но решился. Как перед прыжком в воду или с парашютом. «Короче, бойцы, сиськи мять не буду, война!» Мля прошелестело по задним рядам. Передние продолжали молчать, поедая майора глазами. «Вот именно. А кто еще раз перебьет, тому хребет перебью. Ферштейн?» «Так точно», — ответили из рядов, хихикнув при этом. «Понятно, Лисов выкабучивается. Дембель херов. Вот и замечательно. Продолжаю, мучачьи амиги». Пчелинцев, как обычно, с ним и бывало, начал раскачиваться на носках. В такт речи. «Война. Кто с кем, не знаю, но без пиндосов никак не обошлось. Надеюсь, мы в долгу не остались. А посему...» К майору подбежал Андрушка, сжимая в потных руках старый советский еще ДП-12. И что-то зашептал Пчелинцеву. «Благодарю за службу, товарищ Кусок», — скинул ладонь к берету комбат и снова обратился к бойцам. «А посему могу обрадовать. Замполита с особистом, скорее всего, размазала. Но свинцовые трусы носить не будем, радиация в норме». «Ну, почти». «Отставить радость и прочую гомосятину», – оборвал комбат начавшийся галдеж. «Или забыли у Рюки, кто страшнее радиации?» «Так напомню». Батальон сразу смолк. «Командиры подразделений ко мне, остальные во двор. К майору строевым шагом подошли офицеры. Начал представляться согласно уставу. «Отставить танцы! Минуту!» И когда в помещении никого из солдат не осталось, комбат взгромоздился на стол для чистки. «Нога стоять болит!» «Приложился где-то», — объяснил он. «Все поняли, что случилось в смысле, а никакого беса я на столе сижу». «Как не понять?» — за всех офицеров ответил капитан Сундуков, самый старший после Пчелинцева, также из чеченцев. «Глебыч, ты все четко обрисовал. Что предлагаешь?» Майор поёрзал на столе, пытался расположиться поудобнее. Колено начало крутить все сильнее и сильнее. «Что там предлагать, товарищи офицеры? Мы в жопе, в глубокой. Но мы в тельняшках. Фули, приказываю выслать в сторону бригады козла с дозиметром. Если найдутся еще, отправить по отделению на штуку. Будет фон наверх лезть. Пусть катается, замеряет. Нам примерная картина нужна. В разведку только добровольцы. Ром, сам понимаешь, только ты, бойцов и стволы по усмотрению». Сундуков оскалился в усмешке. «Как иначе, Глебыч? Я пошел?» «Давай, быка по максимуму. В козле гранат 4 ящика. 3 выгружай, 4-й твой. Только в городок к общагам не лезь сразу. Успеешь жену проверить». «Щедро», — снова улыбнулся капитан. «Ушел». Майор проводил разведчика кивком и продолжил. «Остальные — распределить оставшийся боекомплект по личному составу, занять круговую оборону. Разрешаю загнать на вышку кого по глазастей. На любой шухер приказываю отвечать огнем. Предупредительный в голову и все такое». «Товарищ майор», — потянулся с вопросом лейтенант Терентьев. «Взводный 2, первой роты. Разрешите?» «Не разрешаю», — рубанул кулаком Пчелинцев. «Если все, то уже все, а если нет, успеем». Майор сполз с насиженного места. Потом по обстановке. «Да, чуть не забыл. После раздачи доклад. Ждем разведку. И что там побитые наши? Кто в курсе?»